Глава 7. Песнь одинокого фонаря. Выпустив в окно Полифиле и Линду, Аля прибрала в комнатах и отправилась к органисту. В каменном дворце под высоким хрустальным куполом вспыхивал серебряными трубами орган, а ясными ночами в прозрачном потолке, словно в увеличительном стекле, светились огромные звезды. Аля появилась как раз вовремя. Органист садился за орган. «Доброе утро, Аля! Какая тоскливая была нынче ночь! На небе не осталось ни единой звезды. Я видел, как весь мир утопает во мраке, каменной тяжестью наливались веки, и глаза закрывались сами собой. Но фонарь за окном не давал погаснуть моей душе». Органист задумался, глядя куда-то в сторону. «Голоса минувшей ночи я переложил в музыку. Хочешь ее услышать? Это песнь одинокого фонаря». И, не дожидаясь ответа, он ударил по клавишам. Сперва Але показалось, что гудящий орган расстроен. Из него вылетали пронзительные, сверлящие звуки, словно кто-то назойливо царапал гвоздем по стеклу. И вот разразилась настоящая какофония. Но вскоре девочка услышала в ней шум дождя, стоны ветра, безутешные рыдания океана и леденящий душу хохот. Все это взлетало под купол и падало вниз. Перед ее глазами возникли кипящие волны и полузатопленный город. И вдруг посреди неистовства бури стала прорастать какая-то прекрасная мелодия. Сперва она была едва различима, но быстро набирала силу. И Аля услышала, как росток света пробивается сквозь мрак, как одинокий фонарь стойко держит удары тьмы, а потом внезапно налетевший порыв ветра сорвал светильник и зашвырнул его в ночную непроглядь. Лишь одинокий крик взметнулся к звездам. И тогда вздрогнула земля, невыносимой тяжестью навалился на город гранитный тайфун. Бешено завывая, врезался каменный ветер в стойкую твердыню, а потом наступила мертвая тишина. Мертвая тишина в мертвом мире. Аля забыла, где она и зачем. Она почувствовала себя непреодолимо одинокой, словно в безвыходной западне каменного мешка. Но вот из ниоткуда, из хаоса космической пустоты, пробился голос другого одинокого фонаря. Этот голос тосковал о гибели брата и воспевал вечный свет, что не погаснет никогда. Девочка взглянула на купол и увидела посреди россыпи звезд плывущего пса. Невероятно! Музыка органиста оказалась сильнее каменного ветра. И пока в нашем мире кто-то воспевает свет, вечным будет мир. И об этом поведала песнь одинокого фонаря.